За размышлениями я не заметил, как приблизился к лагерю. Как ни странно, но выглядел он намного лучше, чем в момент, когда я его оставил. Энергетическую защиту восстановили, а вдоль периметра выстроились вооруженные до зубов искатели. Единственное, что осталось прежним, это лежащие на подступах к лагерю трупы убитых монстров. Среди тел я заметил фигуры уборщиков. Мне оставалось им только посочувствовать. Сражение выдалось такое, что возиться им здесь придется еще долго. Очень и очень долго. Трупы гигантов были оцеплены специальной техникой. По их неподвижным телам туда-сюда шныряли люди со сложными артефактами в руках. Неужели ученые? В целом, это было логично. В конце концов, с гигантами до нас никто не встречался. Их изучение могло многое изменить. Например, до сих пор было непонятно, как в их телах сохранялись те огромные реликвии. Я застыл на месте. «Эй, ребята, а куда вы дели кристаллы?» Мои глаза меня не подводили. Трупы гигантских тварей были там же, где мы их оставили. Но вот кристаллов, которые мы обнаружили после их смерти, в их телах не было. Большая их часть по законам искателей принадлежала мне, а своим имуществом я делиться не привык. Я уверенным шагом направился к ним. Дорогу мне перекрыли несколько искателей. «Кто ты такой и что тебе надо?» «Я, барон Максим Ястребов, и те кристаллы, которые вы сперли, принадлежат мне». «Максим, ты живой?» Из лагеря навстречу мне выбежала красивая девушка в легком платье. Высокая, статная, с густыми вьющимися волосами. «Хаэм, и откуда эта красотка знает мое имя?» Мне понадобилось несколько секунд, чтобы узнать в этой милахе неотразимую. Ничего себе, она и в строгой форме едозубов была очень и очень ничего. Но теперь она прямо-таки расцвела. Что ни говори, но некоторых форма только портит. «Мы думали, что ты умер». Она повисла у меня на шее, но почти сразу отстранилась и приняла прежний строгий вид. Видимо, она из тех девушек, что стесняются проявления чувств. «Ничего мы не думали. Я сразу сказал, что Максима так просто не возьмешь». Ко мне подошел плотник и крепко меня обнял. За его спиной стояли два парня и невысокая рыжая девушка. Только по слабым отголоскам энергии я понял, что это были единственные оставшиеся в живых члены едозубов. Выглядели они не очень. Шрамы, ожоги, даже пара переломов. Зато они были живы. Выбраться из той заварушки, в которой мы все побывали, уже само по себе немалое достижение. «Я живучий». Я похлопал Сергея по плечу. «Все обязательно расскажу, но позже. А сейчас я хочу знать, куда пропали мои энергетические кристаллы». «Их велел забрать исполняющие обязанности главы гильдии», — доложил мне один из охраняющих тела гигантов-искателей. «Исполняющие обязанности? И кто же это?» «Вообще-то, Максим, это я». Прозвучал за спиной знакомый голос. Я обернулся и увидел приближающегося ко мне Семена Бородача. И не его одного, а в компании Крутого. Бородач, временный глава гильдии, а что, вполне логично. Все-таки он был заместителем Пожарского. Но если честно, то я его на этой должности не представлял. Все-таки глава гильдии должен быть отличным политиком. Крутиться, обманывать, выбивать финансирование, в конце концов. Бородач же был отчаянным рубакой, отличным парнем и надежным товарищем, это да, но вот насчет всего остального совсем не уверен. Крутов сдержанно пожал мне руку, а вот Семен сдерживаться не стал и сжал меня в медвежьих объятиях. «Как же я рад, что ты живой!» Он поздно сообразил, что на нас смотрит, и принял серьезный вид. «Как погиб Пожарский? Вы об этом уже знаете?» – удивился я. «Разумеется, у него, как у главы гильдии, был особый артефакт. Мы получили сигнал, когда он погиб». Крутов быстро ввел меня в курс дела. Поэтому Семен сразу и вошел в должность. «И вообще, Максим, давай побеседуем с глазу на глаз. Здесь слишком много свидетелей. На нас и в самом деле таращились. Я даже чувствовал воздействие подслушивающих техник. Плотник и едозубы были на втором уровне вместе со мной. Но всего произошедшего они не знали. Обо всем, что там случилось, было известно только мне. Всем остальным было любопытно меня послушать, но я был согласен с Крутовым. Мои слова могут по-разному истолковать. Истории о тысячах монстрах могут вызвать панику, так что лучше поговорить с глазу на глаз. Мы втроем удалились в защищенный штаб. На входе меня проверили по всей строгости. Я дал себя проверить, но когда охранник попытался забрать мой меч, перехватил его руку и крепко сжал у основания ладони. «Возьмешь мое оружие, и с ладонью можешь попрощаться. Максим, это необходимая мера», — твердо произнес Крутов. «Можешь не переживать, с твоим оружием ничего не случится. Будь на его месте кто-то другой, то я бы ни за что не согласился. Но с Крутовым я через многое прошел и доверял ему больше остальных. Под вашу ответственность. Буркнул я и передал охраннику меч и сумку с артефактами и запасным оружием. Это было далеко не все. Основной арсенал по-прежнему лежал в убежище Кыша. Так что в случае чего постоять я за себя все равно сумею. Мы вошли внутрь. Семен неплохо меня знал и сразу велел принести мне еды. Серьезных запасов в лагере не оказалось, так что мне пришлось довольствоваться сухпайками из походных наборов искателей. Жаловаться мне было ни на что. Я проголодался так сильно, что сейчас с удовольствием бы проглотил сырых моллюсков желтоспинных каракатиц. А они, между прочим, жуть какие мерзкие. Крутов и Бородач не отвлекали меня от еды, дав как следует восстановить силы. Часть пищи я незаметно передал Кышу, а часть отложил для Звездочки. Сирин предпочитала питаться энергией, но сейчас ее каналы были перенапряжены, и от обычной еды она отказываться не стала. «Максим, ты же знаешь, сколько она стоит?» С любопытством рассматривая мою питомицу, спросил Семен. «Это же чистокровная Сирин. Да на деньги от ее продажи можно купить нехилый домик в центре Петербурга. У тебя старая информация», — хмуро заметил Крутов. «Сирины крайне редки. Почти все были истреблены за последние 100 лет. Каждая особь стоит баснословных денег. Продав одну такую птичку, можно прикупить себе целый квартал по соседству с императорским дворцом». Звездочка отвлеклась от еды и недобро сверкнула глазами. По ее перьям прокатилась волна огненных искр. «Это она чего?» Бородач покосился на питомицу и как бы невзначай положил ладонь на рукоять меча. «Наверняка не скажу, но, кажется, ей не понравилось, что вы назвали ее особью и птичкой», улыбнувшись, заметил я и повернулся к Сирин. «Будь добра, прогуляйтесь с черепахом по лагерю. Нам с парнями нужно поговорить». Питомцы нехотя подчинились и покинули палатку. «Не боишься, что сопрут?» – спросил Крутов. «Пусть попробуют», – усмехнулся я. «Они у меня все с характером. Если кто-то сунется, то их ошметки мы будем собирать аж до самого озера. И вообще, вы хотели меня о чем-то спросить? Так спрашивайте». Насчет питомцев я действительно не волновался. Мы были связаны ментально, и я сразу бы узнал, если бы с ними что-то случилось. К тому же они у меня и сами отлично могли за себя постоять. Бородач с Крутовым откашлялись и начали подробно расспрашивать меня обо всем произошедшем. Их интересовало все, как я узнал про второй уровень, каких монстров я там видел, и, разумеется, как мне удалось его закрыть. По сути, это была не просто дружеская беседа, а самый настоящий допрос. Они оба были крупными должностными лицами, и сейчас они делали свою работу. Вместе с тем, отношения между нами по-прежнему были отличные. Никакого давления не было, так что я спокойно отвечал на вопросы. Деталей не жалел, но много все равно оставил за кадром. «Меньше знаешь, крепче спишь». Пока говорил, чувствовал, как меня прощупывают сканирующие артефакты. Они замеряли уровень магической активности. И, самое главное, определяли, лгу я или говорю правду. Воздействие было очень мощным. Они проверяли буквально каждое мое слово. Но того, что меня на чем-то поймают, я не опасался. В конце концов, я уже давно научился уклоняться от ментального воздействия. А там, где не справлялся сам, на помощь приходили ловушки и Кыш. Такую защиту не пробить даже сильным артефактом. Кстати, у меня кое-что есть. Кыш осторожно наполнил мои карманы, и я выложил на стол целую кучу перстней погибших в бреше искателей. «Кажется, вы не нашли их вещей. Это, конечно, не вернет их к жизни. Но для того, чтобы почтить память павших, должно хватить». И Бородач и Крутов посмотрели на меня с уважением. Семен так и вовсе расчувствовался и крепко сжал мою ладонь. «Максим, это поступок настоящего искателя». Крутов же смотрел на меня с подозрением. «Максим, кольцо Пожарского тут тоже есть?» «Нет, этот человек не заслуживает того, чтобы о нем помнили». Наконец мы добрались до финала рассказа. «Как умер Пожарский?» — спросил меня Бородач. «Хочешь знать, не убил ли я его?» Я посмотрел ему в глаза. «А ты его убил?» Крутов насторожился. «Максим, я тебя не обвиняю, но отношения между вами были напряженные. Ричард был не самым приятным человеком, так что мы все тебя поймем. А нечего понимать, он потерял контроль и попытался меня убить, и поплатился за это. О его смерти я рассказал во всех подробностях, ничего не скрывая. В этом просто не было смысла. В конце концов, я его действительно не убивал. В этой части рассказа действие ментальных артефактов стало особенно сильным. Они буквально потрошили мою душу на части. Я достойно закончил рассказ и посмотрел допрашивающим в глаза. «Ну что, вы довольны? Больше вопросов нет?» Бородачи Крутов переглянулись. Я почувствовал, как они соединяются со сканирующими артефактами и проверяют их показатели. Было и еще какое-то воздействие, но прочитать его мне не удалось. Наконец их лица одновременно посветлели. «Максим, больше никаких вопросов нет», – торжественно объявил Крутов. «Во всяком случае, у нас. И что это значит?» – нахмурился я. «Совсем скоро узнаешь». В палатку ударила мощная волна энергии, и я почувствовал, что мир вокруг теряет привычные очертания. В следующее мгновение я почувствовал, как пол уходит у меня из-под ног. Сила, которой я не мог сопротивляться, засасывала меня внутрь. Я попытался удержаться при помощи магии, но моих сил оказалось недостаточно. Энергия поглотила меня. Я слишком поздно понял, что это был портал, и сейчас он уносил меня в неизвестном направлении. Глава 6. Сам процесс перемещения занял от силы несколько секунд. Находясь в энергетическом потоке работающего портала, сделать что-то было невозможно. Но покорно плыть по течению – не мой стиль. Я проверил связь с питомцами. Черепах и звездочка остались на Байкале. Ментальные сигналы до них не доходили. Да если бы мне даже удалось до них дотянуться, сейчас они мне ничем помочь не могли. Меч, усиленный кинжал и вся сумка, доверху нагруженная артефактами, тоже остались там же. Бородачи Крутов, да чтобы их химеры сожрали. Неужели они меня предали? Нет, это вряд ли. Интуиция молчала. Значит, ничего опасного для моей жизни они не замышляют. Но совсем не факт, что там, на той стороне портала, все будет так же спокойно. Теоретически, там может быть что угодно. Как минимум, готовые взять меня под стражу жандармы. А что, вполне возможный вариант. История с гибелью Пожарского могла показаться им недостоверной. В таком случае все могло повернуться абсолютно в любом направлении. Самое разумное, что я мог сейчас сделать, это использовать то, что у меня есть. А у меня есть не так уж и мало. Конечно, следопыт, у тебя же есть кыш, усмехнулся дракон у меня в голове, и я, хвостатый, очень этому рад. Ну а сейчас приготовь всю энергию, что нас там ждет, я не знаю, но на всякий случай лучше быть готовым ко всему, и передай мне парочку запасных кинжалов. Верная сталь перекочевала из убежища кыша и легла в мои ладони, теперь я чувствовал себя намного увереннее. Ничего, мы еще повоюем, только я так подумал, как перемещение завершилось. Ноги коснулись пола, и я тут же нырнул в сторону, уходя от возможной атаки. Прыжок, кувырок, и на моем пути оказался вооруженный человек. Его глаза были распахнуты от удивления, а в руках он сжимал обнаженный меч. Сработали инстинкты. Резкий удар, подсечка, и он уже лежал на полу, надежно спеленутой ловушкой. «Эй, ты что творишь?» – прорычал стоящий рядом с ним вооруженный детина в доспехе. С реакцией у него все было в полном порядке. Сталь вспыхнула в его ладонях. «Ну нет, меня так легко не возьмешь». Его удар я отразил кинжалами. Использовав энергию, толкнул его, смачно впечатав в стену. Энергетическую атаку я почти не сдерживал. Сейчас не до контроля. Выберусь из ловушки, а разберусь уже потом. За спиной послышались шаги. Я обернулся и оказался лицом к лицу еще как минимум с полутора десятками вооруженных бойцов. Вот же я попал. Хотя, почему это я попал? Это им не повезло со мной встретиться. Вероятно, это будет последняя встреча в их жизни. Я поудобнее перехватил кинжал и настроил заранее подготовленные ловушки. Уже собирался обрушить на противников огненную волну из спрятанного в убежище кыша боевого артефакта. И в этот момент прозвучал знакомый голос. Очень убедительное представление. Я бы даже сказал впечатляющее. Но... «Максим, я бы на твоем месте положил оружие и отменил все техники, иначе мне придется тебя убить». Последние секунды мной руководили инстинкты. Я не понимал, что именно я делаю и любой ценой пытался выжить. И только сейчас решил оглядеться и разобраться, где, собственно, я нахожусь. Я стоял посреди просторного мраморного зала с высокими потолками и витражными окнами, а вокруг меня столпились вооруженные мужчины в легких доспехах с магически усиленными мечами в руках. «Химера, вас всех подери, это же императорские гвардейцы». Я обернулся на голос и столкнулся взглядами с восседающим на престоле императором Российской империи. Поза Всеволода казалась расслабленной, но я чувствовал кипящую за его спиной магию. Он контролировал каждую частичку рвущейся на волю силы. Но я знал, что если он выпустит хотя бы десятую долю, то мне не поможет даже созданный Кашим щит. Что ни говори, но фамильная магия императорского рода Потемкиных была велика. Кыш, это же настоящий император, не иллюзия, как в прошлый раз. Конечно, настоящий. Голос Кыша доносился откуда-то из глубин его убежища. Следопыт, ты что, не чувствуешь силу его дракона? В этом Пушистый был прав. Всеволод, как и все члены его рода, был подчиняющим. Мне доводилось сталкиваться со многими из них. От каждого из них так и несло силой. Но Всеволод уделывал их всех. Даже Тобиас Драга. И тот даже на пике силы не мог похвастаться такой мощной энергетикой. А ведь поддержка императорских драконов далеко не единственное его преимущество. Ха, а ведь ситуация выходит неприятная. Зато теперь понятно, почему Кыш спрятался в самые глубокие комнаты убежища. Пусть созданная мной маскирующая ловушка продолжала работать, встреч с другими драконами питомец пытался избегать. В том, что его не обнаружат, я не сомневался. Зато самое время было позаботиться о себе. Добрый вечер, Ваше Величество. Я приветственно наклонил голову на пределе допустимых приличий. Рад наконец-то встретиться с вами во плоти. Не сразу разобрался в ситуации. Приношу извинения за доставленные, КХМ, неудобства. Да, Максим, неудобства, это очень мягкое слово для того, что вы натворили. Император усмехнулся и обвел зал взглядом. Должен признать, я и в самом деле немного перестарался. Крутов и Бородач не предупредили, куда ведет портал. Всю свою жизнь я сражался и привык полагаться на инстинкты. Вот и сейчас я ожидал встречи с врагом и отреагировал соответствующе. С пола безуспешно пытались встать два отброшенных мной гвардейца, а за их спинами потирали ушибы и синяки еще пятеро, а нет, шестеро. Я, кажется, раздробил одному из гвардейцев колено, и сейчас он сидел на полу за их спинами. Этих-то я когда успел обезвредить. Следопыт, так ты когда переместился, сразу принялся швыряться энергией во все стороны, сообщил Кыш из глубин убежища. А, точно, что-то такое я припоминаю, что я могу сказать в свое оправдание, а ничего, меня застали врасплох, и оправдываться я не собираюсь, а вот перед гвардейцами было неудобно. Парни выполняли свою работу, в их задачу входила охрана его величества, нападать на меня они даже не планировали. Я шагнул к гвардейцу с раздробленным коленом, его товарищи встали передо мной ощетинившейся мечами стеной, еще шаг и продырявим, предупредил меня их старший, во-первых, не получится, а, во-вторых, я хочу помочь, если сейчас же не оказать ему помощь, то в строй он не вернется еще несколько недель. Старший покосился на Всеволода, тот кивнул. Бойцы расступились, и я, получив от Кыша нужные травы, быстро соорудил лечебный компресс. «Намного лучше», — кивнул боец, с облегчением растирая ушибленное колено. Остальные гвардейцы бдительности не теряли. Я чувствовал, что сейчас на меня направлены не только мечи, но и очень мощная магия. Решу отчебучить что-нибудь неожиданное, и мало не покажется даже мне. Тем не менее, целителя поблизости не было, а ходить с синяками и травмами никому не хотелось. С молчаливого разрешения Всеволода, я сделал компрессы и для остальных бойцов. Отличная ситуация получается. Получил приглашение в императорский дворец, и вместо спокойного разговора устроил мордобой. А сейчас и вовсе на глазах его величества, словно заправская медсестра, раздаю его бойцам компрессы и обезболивающие. Молодец, Винсан, всегда найдешь как выделиться. А ты, Максим, человек больших талантов, произнес император. Когда я закончил с первой помощью и встал рядом с троном, перед тобой одни из лучших бойцов в империи, а ты раскидал треть из них, словно зеленых новичков. Ваше Величество, скажу честно, без обид, но ваши парни на лучших явно не тянут. Скрывать от него правду я не стал, среди них даже одаренных нет. На лицах стоящих за моей спиной гвардейцев не дрогнул ни один мускул. Вот что значит отличная выучка. Ты правильно заметил, одаренных среди них нет. Мои слова почему-то развеселили Всеволода. А знаешь, почему? Нет, Ваше Величество. Потому, что в этом зале крайне сильная магическая энергетика. Выдержать ее могут только члены императорской семьи. Обычные одаренные не способны находиться здесь дольше нескольких часов. Оказавшись здесь, они практически полностью теряют свою силу. Но на тебя, как я вижу, зал никак не повлиял. А, так вот почему императора охраняют такие весьма средние по моим меркам бойцы. Мало того, что он сам может расправиться с кем хочешь, так еще и магия этого места играет на его стороне, лишая одаренных их сил. Ну а вообще, мне стоило большого труда сдержать эмоции. Ха, а ведь я спалился. Оказавшись здесь, я даже не почувствовал магического давления. Полностью положился на дар следопыта и раскидал гвардейцев энергией. От Всеволода это, разумеется, не укрылось. Максим, ты можешь это как-то объяснить? Ответ пришлось сочинять на ходу. Да, ваше величество, у меня от природы очень слабые энергетические каналы. Мой учитель, граф Ростоцкий, помог мне их перестроить. Обычная магия на меня теперь действует не так, как на остальных. Версия была так себе, но внешне выглядела достаточно убедительно. Взгляд императора проникал до самых костей. Он сканировал мои энергетические линии. Мешать ему я не стал. Он силен, это верно, но он все равно ничего не поймет. Всеволод сумел меня удивить. Насчет энергетических линий я согласен. Никогда не видел ничего подобного. Но насчет того, что все так просто, я очень сомневаюсь. Максим, ты знаешь, кто такие следопыты? Вопрос императора прозвучал неожиданно. К чему-то подобному я готовился, поэтому внешне никак не отреагировал. Зато на Кыше его слова произвели сильное впечатление. Человек, как он сумел узнать про следопытов, он что, читает наши мысли? Пушистый, а ты разве не понял? Кажется, императорские драконицы все-таки сумели что-то вытащить из моей головы. Когда мы со Всеволодом встречались в прошлый раз, он натравил на меня двух своих драконов. Часть их воздействия я смог заблокировать. Но, раз он узнал про следопытов, часть моей памяти он просканировать все-таки сумел. Судя по вопросу, он зацепил только самую верхушку информации. Император узнал о существовании следопытов. Но кто они и на что способны, он не понял. Не догадался он и о том, кто я на самом деле. Будь это иначе, так спокойно он со мной бы точно не разговаривал. В целом, приятного в ситуации мало, но я и не из таких выбирался. Нет, ваше величество, никогда про них не слышал. Голос звучал сильно и спокойно. Император проверял мои слова ментальной магией, но понять, что я лгу, не сумел даже он. По крайней мере, вида он не подал. Что же, верю. Император расслабленно устроился в кресле, но надо признать очевидное. Ты, Максим, отлично проявил себя в последнее время. Вторая аудиенция за неделю. Немногие могут этим похвастаться. Да, бурная выдалась неделька. Мне оставалось только развести руками. И, ваше величество, я этикета не знаю, поэтому спрошу прямо. Вы за этим меня позвали, чтобы спросить про следопытов? Гвардейцы дружно положили ладони на рукояти мечей. Еще бы, вопрос был на самой грани дозволенного. Фактически, грубость в адрес императора. За такое можно было отправиться на каторгу. Знаменитая наглость Максима Ястребова. Будь осторожен, барон, твои заслуги тебя защищают. Но вечно это длиться не может. Император строго на меня посмотрел, но его лицо быстро повеселело. И нет, Максим, ты не угадал. Я хотел увидеться с тобой совсем по другому поводу. Мои люди рассказали мне о том, что ты сделал в той бреши. Я решил, что это стоит награды. Награда? Так быстро? Такого я не ожидал. Всеволод махнул рукой, приглашая меня подойти. Гвардейцы снова насторожились. Наивные. Ну неужели они в самом деле думают меня остановить? Меня так и подмывало использовать дар следопыта или хотя бы сделать какое-нибудь резкое движение. Например, подпрыгнуть или ударить в ладоши. Очень любопытно посмотреть, что они будут делать. В этот раз разум возобладал. Я спокойно подошел и застыл у основания трона. В руке Всеволода появился поблескивающий в свете ламп перстень. Я понял, что происходит, и стянул старый перстень своего рода. Император сам, своей рукой, надел новый перстень на мой палец. Магический металл загорелся мягким светом, признавая меня своим хозяином. «Это перстень твоего нового рода, Ястребовых Антар», пояснил император. «Обычно это не принято, но в этот раз я решил сам надеть его на твой палец. Спасибо, ваше величество. Для меня это большая честь». Это и в самом деле была честь. Едва ли не самая большая, что только может быть в империи. Не припомню, чтобы подобное случалось в последнюю сотню лет. Рано благодаришь, Максим. Это еще не все. Ты остановил прорыв монстров. За это полагается особая награда. Всеволод протянул руку и из воздуха вытянул сверкающий магией меч. Следопыт, у него тоже есть пространственное убежище. Очень хорошее. Завистливо взвыл дракон. У тебя оно вообще-то тоже неплохое. Ну и что? Кыш все равно очень хочет туда заглянуть. Перебьешься. Пространственные карманы были достаточно редким явлением. На моей памяти таким, кроме Кыша, владел только Петрович. Но от могущественного императора было бы глупо ожидать другого. И, откровенно говоря, думать про его убежище мне хотелось меньше всего. Потому что меч, который он мне передал, был по-настоящему грандиозен. Когда я принял его из рук императора, охрана напряглась еще больше. Это было ожидаемо. В руках у меня было оружие, а сам я стоял в сантиметрах от его величества. Мне на них было наплевать. Меч поглотил все мое внимание. Небольшой и очень легкий, он обладал идеальным балансом и остротой. Украшений на нем, за исключением рукояти, не было. В моем стиле. Про магию можно было и не говорить. Если судить по количеству опутывающих его магических линий, то у него должно быть несколько десятков особых свойств. Его имя – Фатум. Он переходил в моей семье из поколения в поколение. Это артефакт древней, давно забытой эпохи. Но я уверен, что ты будешь его достойным владельцем. Не сомневайтесь, ваше величество. Фатум, значит, это означает судьбу, рок, неотвратимую силу. Хорошее имя. Меня устраивает. Помнится, я мечтал о достойном оружии. Пожалуйста, теперь у меня их целых два. И, признаться, я даже не знал, какой из них сильнее. Выкованный пыльной меч был создан по технологиям другого, технологически развитого мира. Но магия этого меча была так велика, что вполне могла с ним сравниться. Понятия не имею, какой из них я буду использовать. Но обязательно что-то придумаю. На этом официальная часть аудиенции подошла к концу. О том, что произошло в Бреше, император знал немногим меньше моего. Как я понял, он слышал весь мой разговор с Крутовым и Бородачом, а еще выслушал подробный отчет Волкова. Так что смысла в уточняющих вопросах не было. Зато я воспользовался ситуацией на полную. Ваше Величество, разрешите вас спросить. Только учтите, вопрос вам не понравится. Ну разве я могу отказать после такой формулировки? Всеволод улыбнулся, но глаза у него оставались серьезными. Почему вы сразу не направили свою особую группу? В Бреше погибли хорошие люди. Если бы ваши абсолюты были с нами с самого начала, то жертв было бы намного меньше. Кто-то из гвардейцев на мгновение потерял концентрацию и тихо застонал. Согласен, вопрос дерзкий. Даже более дерзкий, чем все остальные. Фактически, я сейчас совершал одно из самых страшных преступлений, сомневался в мудрости императора. Я все понимал, но продолжал переть вперед. А все потому, что не привык сворачивать на половине пути. Да и не мог я уйти, не спросив его об этом. Вопрос Всеволоду не понравился. Он взмахнул рукой, окружая нас защитой от чужих ушей, и только после этого ответил. Дело в том, Максим, что абсолюты и высшие маги отличаются от остальных одаренных. Их сложно контролировать. А еще они очень важны для империи. Отпускать их в неизвестную брешь рискованно. Если бы они погибли, безопасность страны оказалась бы под угрозой. Я знал, что это не весь ответ. Ни на секунду не сомневаюсь. Одной из его целей была проверка моих способностей. Но в этом он, разумеется, не признается. Император не похож на человека, так просто раскрывающего свои мотивы. Будь это по-другому, и он просто не сумел бы оставаться на троне так долго. Тем временем он неожиданно мне подмигнул. А ты хорош, не боишься говорить искренне и задавать смелые вопросы. Таких людей мало, и я это ценю. Сейчас уже поздно что-то предпринимать, но у меня есть кое-какие идеи. Комплимент был сомнительный, но спорить с его величеством не хотелось. Пусть думает, что хочет, но если у него в самом деле есть какие-то хорошие идеи, то от этого всем будет только лучше. На этом разговор был завершен. Я поклонился императору и кивнул его охране. Хорошего дня, парни. Надеюсь, что в следующий раз вы себя проявите лучше. И простите за травмы. Энергия портала появилась внезапно и, подхватив меня, унесла прочь. После того, как Максим Ястребов исчез в портале, зал недолго пустовал. В массивную дверь постучали, и на пороге появился Троекуров. Император жестом велел своей охране покинуть помещение. С советником он предпочитал говорить один на один. «Ваше Величество, и все-таки я считаю, что это ошибка», — с порога начал Тихон Вячеславович. «Вы не должны были встречаться с Ястребовым один на один. Боишься, что мальчишка мог нанести мне вред?» Император был в хорошем настроении и улыбался. «В любом другом случае я бы сказал, что нет, вы слишком сильны. Но Ястребов — особый случай. Вы знаете, он что-то скрывает, и мы по-прежнему не знаем всей его силы. Дело даже не в этом. А в чем тогда? Вы его поощрили. Да, вы сделали это в тайне, без официальной церемонии, но все равно пойдут слухи. Ваши противники решат, что вы нашли нового фаворита, и ошибутся. Любимчиков у меня нет и не будет. Голос Всеволода стал твердым и уверенным. А еще ты не понял главного. Ястребов отметился уже во второй раз. Я должен был отреагировать. Не сделай я этого, кое-кто мог решить, что я его боюсь. Троекурова так и подмывало спросить, так ли это на самом деле. Но он слишком давно был в большой политике и знал, когда нужно промолчать. Вместо этого он задал совсем другой вопрос. «Ваше Величество, я знаю, что у вас был свой тайный план, вы им не делились, но все-таки вы сумели понять, кто он такой. А вот этого я тебе, Тихон, не скажу». Всеволод хитро улыбнулся. «Во всяком случае, не сейчас. Пока был в портале, я успел спрятать подаренный императором меч в убежище Кыша. Слишком приметная вещица. Не стоит сразу же ее светить, иначе вопросов не оберешься. А еще я снял маячок, закрепленный в энергетической структуре Фатума. Хитрый жучок, но я такие вещи ловлю на лету. Вернулся я ровно в то же место, из которого перенесся в императорский дворец, то есть прямо в штаб искателей на берегу Байкала. Бородач и Крутов все еще были здесь, нервно переглядываясь, пили остывший чай. Мое появление они проворонили и вздрогнули, когда я появился в метре от них. «О, Максим!» – начал бородач, но не успел договорить. Быстрым движением я разом метнул два кинжала. Оба пронеслись в считанных миллиметрах от лиц обоих мужчины, повинуясь мысленному приказу, вернулись обратно в мои ладони. «Вы отправили меня к императору, ни о чем не предупредив. Еще раз подобное повторится, и я не промахнусь. Это понятно. Ты понимаешь, с кем ты говоришь?» Крутов попытался встать в позу. Его остановил бородач. «Женя, подожди. Максим прав. Мы действительно его не предупредили. Он имеет право злиться. Он посмотрел на меня. Но, Максим, ты должен понять. Это был приказ императора. Мы не могли ослушаться. Все понятно. Но если второй раз повторится, то о нашей дружбе можешь забыть». Семен помрачнел и кивнул. Крутов тоже нехотя к нему присоединился. Больше злиться на них не имело смысла. Ничего серьезного они не сделали. Просто действовали в соответствии с приказом. Но, надеюсь, что в следующий раз они все-таки будут поступать осмотрительнее. Лицо бородача выглядело непривычно виноватым. «Максим, тут это, еще кое-что произошло. Я сразу понял, что он имеет в виду. Ну и что они натворили? Мы вышли в лагерь. Питомцев я увидел сразу. Черепах и Звездочка восседали на почетном месте в самой середине лагеря. И не просто так, а под полупрозрачным защитным куполом. Когда ты исчез, они нам такое устроили». Бородач сглотнул, как будто вспомнил что-то плохое. «Думали, все тут разнесут, но обошлось». Он мог больше ничего не говорить. Питомцам мое внезапное исчезновение не понравилось, и эта парочка устроила здесь знатный тарарам, перепугав всех опытных искателей. И успокоились они далеко не потому, что их накрыли куполом, а лишь из-за того, что через ментальную связь почувствовали, что со мной и Кышем все в порядке. А купол? Семену я этого говорить не стал, но купол бы их удержать все равно не смог. Так что им еще повезло, что они у меня такие смирные и воспитанные. Крутов снял купол, и питомцы бросились ко мне. «Вот видите, все со мной в порядке». Успокоил я их и посмотрел на бородача. «Кстати, что насчет моих реликвий? Большинство тех гигантов убил я. Они принадлежат мне по праву. Знаю, Максим, но такие правила». Семен развел руками. «Пусть ученые в них покопаются. Обещаю сделать все как можно быстрее». Я вздохнул. «Ненавижу правила, и почти никогда им не подчиняюсь. Семена я тоже понимал, и поэтому настаивать не стал». «Понял. Под твою ответственность. И будьте с ними осторожнее, а то мало ли чего. Больше причин оставаться в лагере у меня не было. Я выполнил все свои задачи и мог наконец-то отсюда выбраться. Плотник и неотразимые ждали меня в дальнем конце лагеря. Пока я шел к ним, внезапно раздались аплодисменты. «Барон Ястребов, вы нас спасли!» — прокричала девочка-аналитик с косичками. Знакомые все лица. Отвечать я никому не стал, только отмахнулся. «Ну, спас и спас, работа у меня такая. Очень надеюсь, что бородач сообразит и не даст информации распространиться. Очень уж мне не хочется, чтобы о моих похождениях здесь узнала вся страна. Максим, у меня есть для тебя предложение», — сразу же произнесла неотразимая. «Руку и сердце не дам, занято», — мгновенно среагировал я. «Кем?» — удивился плотник. Я ему хитро подмигнул. А неотразимая, такая боевая на задании, очень внезапно смутилась. «Да не такое предложение, я вообще-то тоже. В общем, Максим, мой отряд». Она сглотнула. Говорить о погибших товарищах ей было тяжело. «Мои друзья погибли, отряду нужна свежая кровь. Если вы с Сергеем хотите, то я приглашаю вас в Едозубы». Предложение было лестное, даже очень. С приглашением плотника все было понятно. Он считался опытным искателем с отличными перспективами. Такое мог претендовать на место в отряде. Со мной все куда сложнее. По местным меркам я был начинающим искателем с небольшим опытом. По большому счету, практически никто. Месяц после экзамена. Приглашение в самый элитный отряд на самом начальном этапе. Такого, наверное, никогда не случалось. Увы, но вынужден отказать. Ничего личного. Просто у меня другие цели. Вот и Сергей также сказал, что у вас с ним особые цели. Неотразимая печально вздохнула. Не переживай, найдешь других. Я ободряюще потрепал ее по плечу. Она кивнула. Плотник принялся ее утешать, а я, пользуясь минутой спокойствия, побрел к Байкалу. «Максим, ты куда?» — крикнул плотник. «Если ты думаешь, что я уйду отсюда, как следует не искупавшись, то сильно ошибаешься». Я с удовольствием нырнул в кристально чистую воду. Всю усталость сняло как рукой, и пофиг на продирающий до костей холод. Кайф все равно невероятный. Плескался я, наверное, не менее получаса. Почти сразу ко мне присоединился плотник, так что заплыв получился совместный. Мы выбрались, высушились и, не привлекая внимания, отошли в сторону. К тому, что я умею путешествовать через двери, плотник отнесся спокойно. Он много раз видел, на что я способен. Еще одной способностью его было не удивить. Его я сразу высадил в одной из ранее открытых петербургских дверей. Оттуда до его дома было совсем недалеко. «Передавай привет Лене», — крикнул я на прощание. «И вообще, ты был молодцом». Плотник усмехнулся и показал мне большой палец. Я нырнул обратно в дверь и в сопровождении питомцев отправился в Сочи. Там меня ждала Лидия, и оставлять ее в кругу семьи дольше необходимого я не планировал. Возвращение получилось неожиданным. Стоило мне выйти из двери, как меня встретил полыхающий сад. Горели деревья, а воронка по соседству дрожала от напряжения. «Да чтобы драконы вас всех сожрали!» Вроде отлучился всего на несколько часов, а у родственничков опять что-то приключилось. Глава 7. Сначала я решил, что на поместье напали. Во всяком случае, это было бы самым логичным объяснением. Но, использовав сенсорные способности, я не обнаружил ни атакующих чар, ни рвущихся на территорию противников. В доме все было в полном порядке, точно так же, как и у всех возможных входов. Никто не пытался прорваться, а магическая активность была сконцентрирована в радиусе нескольких метров вокруг воронки. То есть я практически оказался в самом ее эпицентре. «Следопыт, а что, если это очередной прорыв?» — дрожащим голосом спросил Дракоша. «Кыш устал сражаться, Кыш хочет отдохнуть». «Устал сражаться?» Я настолько удивился, что на секунду забыл про бушующий вокруг огонь. «Пушистый, а ты не обалдел? Да ты на моей памяти ни разу никого даже не ударил. Для того, чтобы сражаться, не обязательно применять физическое насилие», — глубокомысленно изрек питомец. «Ибо, как говорят восточные мудрецы, война – это состояние души, а ты, следопыт, все время с кем-то сражаешься, и Кышу приходится проходить через это вместе с тобой. Меньше всего мне сейчас был нужен философствующий дракон. Надо же, восточных мудрецов он начитался. Нужно все-таки проследить, чем он там занимается в свободное время. Но сейчас мне было не до него. Ну прости, мокрый нос». Я развел руками. «Такова жизнь. Питомец сбил меня своими рассуждениями, и я едва не упустил очередную вспышку энергии. А ведь это было совсем рядом. Только ничего не видно из-за огня. Я использовал стихию воды и попытался потушить полыхающие деревья. Стихиями я владел на весьма приличном уровне. Потушить пожар, даже большой, мне было вполне по силам. В этот раз мои силы не сработали. Вода соприкоснулась с огнем и с громким шипением испарилась. Я пригляделся и понял, что пламя далеко не самое обыкновенное. Вроде и похоже на стандартную магическую технику, но с совершенно другой энергетической структурой. Я снова почувствовал вспышку, и в этот раз колебаться не стал. Окружил себя стандартным щитом, усилил его стихией воды, а вдруг поможет, и щедро наполнил драконьей энергией. Ну а потом рванул через стену огня к источнику энергии. Я ожидал увидеть там что угодно. Оставленный кем-то могущественный артефакт, выдыхающего пламя дракона. Да я даже не удивился бы возникшей посреди сада новой воронки. Но меньше всего я ожидал увидеть Настьку, стоящую в эпицентре бушующей энергии. Глаза сестренки были прикрыты, волосы трепал невидимый ветер, а кожа сияла почти так же ярко, как перья звездочки. Вокруг нее хаотично носились невероятно мощные потоки силы. Да это же настоящий энергетический вихрь. Теперь я понимал, что огонь, с которым я столкнулся, был лишь одним из проявлений ее магии, и, пожалуй, самым незначительным. В нескольких метрах от Настьки стояла Лидия. Платье девушки было разорвано, в нескольких местах виднелась свежая кровь. Созданный Настькой смерч явно был ей не по силам, но Лидия все равно пыталась прорваться к ней на помощь. Окружив себя слабеньким щитом, она попыталась шагнуть вперед. Разумеется, ее созданной на коленке техники оказалось недостаточно. Вихрь обрушился на нее со всей своей разрушительной силой. Девушку отбросило в сторону, словно она была ничего не весящей пушинкой. Реакция меня не подвела. Я рванул вперед, поймал ее на лету и поставил на землю, прикрыв своим щитом. Благодарности за спасение я, конечно, не ожидал. Но то, что Лидия, размахнувшись, попыталась ударить меня кулаком точно в нос, стало для меня неприятным сюрпризом. «Я тоже рад тебя видеть», — усмехнулся я, на лету перехватывая ее руку. «С боевым духом у тебя все в порядке, но вот над техникой удара все-таки стоит поработать». «Максим», — она удивленно захлопала глазами и рефлекторно бросилась мне на шею. «Прости, я не поняла, что это ты». «Да ладно, я не обидчивый. Лучше расскажи, что здесь происходит». «Да я и сама не поняла», — растерянно заморгала она. «После того, как ты ушел, мы все вместе поужинали и сходили на море искупаться. Потом легли спать, а утром, пока все спали, Настька пришла ко мне в комнату, разбудила и сказала, что хочет показать мне, чему научилась. Мы пришли в сад, и она начала творить какую-то магию, а потом это и случилось. Что именно? Она зависла, просто стояла, раскачиваясь, а вокруг нее бурлила энергия. Вспыхнули деревья, по земле пошли трещины. Я попыталась к ней прорваться, но не смогла. Ее сила во много раз превосходит мою. Как давно это началось, я не считала. Минуты две, может, три, не больше. Вот теперь мне окончательно стало понятно, что здесь происходит. Еще в нашу первую встречу я заметил, что сестренка проявляет невероятные способности к магии. Без всякого обучения она творила сложные чары, некоторые из которых проходили на старших курсах академии. Отсутствие образования она заменяла собственной фантазией. Распутать ее техники не всегда получалось даже у меня. Изначально отец был против ее обучения магии из-за обещания, много лет назад данного его покойной жене. Но пару недель назад мне удалось его переубедить, и Настька начала обучение. Кто именно давал ей уроки, я не знал. Этими вопросами Юрий занимался лично. Я считал этот вопрос решенным. Учитель должен был сдержать способности сестры, не позволив ей наворотить дел. А потом, следующей осенью, она бы отправилась на экзамены в академию. Ну и плевать, что она немного не дотягивает до возраста поступления. Учитывая ее выдающиеся способности, я не сомневался, что ректор Баринов не упустит возможность заполучить такую талантливую студентку. Но, кажется, все пошло не по плану. Не знаю, чем там с ней занимался учитель, но сдержать ее силы он не сумел. Случилось то, о чем я читал в книгах по теоретической магии. Это был непроизвольный выброс силы. Такое происходило с потенциально сильными молодыми одаренными, не прошедшими надлежащего обучения. Сил у них было много, а механизмы контроля отсутствовали. Поэтому в какой-то момент энергия просто вырывалась на волю, снося все на своем пути. Причиной выброса могло стать что угодно. Сильные эмоции, стрессовая ситуация, или, например, как сейчас, банальное желание покрасоваться магическими навыками. Уверен, Настька хотела использовать стандартную технику, но что-то пошло не так, и поток энергии вырвался на волю. И, надо сказать, что, учитывая способности Настьки, последствия пока что были минимальными. Запаха смерти я не чувствовал, а значит, никто не погиб. Деревья и раскуроченная земля не в счет, сад большой, никто и не заметит. Хуже всего было то, что все это было только началом. Сила вокруг Настьки продолжала скапливаться, энергетические потоки на глазах становились быстрее и больше. Если не остановить это сейчас, то произойти может что угодно. Да, формально я больше не являюсь членом рода Ястребовых. Но кратер на месте фамильного поместья меня все равно не обрадует. Нужно действовать. И действовать быстро. С похожей ситуацией я уже сталкивался у Меньшовой. Благодаря усиливающей диадеме рода Драга ее силы стремительно выросли в считанные дни. Она загоняла себя тренировками, и в какой-то момент не сдержалась. Ее сила рвалась наружу и едва не уничтожила целый парк в центре Петербурга. Тогда погасить ее мне удалось при помощи аннигилятора, который Анастасии подбросил мой мохнатый питомец. Уникальный артефакт быстро и эффективно поглотил лишнюю силу. Он помогал раньше, должен сработать и сейчас. Вот только подпускать к Настике Кыша было опасно. Созданный ей энергетический вихрь мог навредить даже ему. Высунется хоть на секунду, и вихрь пройдется по нему так, что мало ему не покажется. Рисковать жизнью питомца я не собирался. К тому же ситуация с Настикой сильно отличалась от той, что произошло с Меньшовой. Требуется более тонкая энергетическая работа. Кыш, конечно, кое-что умеет, но себе я в этом вопросе доверял гораздо больше. Значит, в этот раз я все сделаю сам. Для начала я набросил защитную сферу на Лидию и черепаха и накрыл ловушками горящие деревья. Не хватало только, чтобы огонь перекинулся на весь сад. «Настя, Лидия, вы где?» – раздался голос отца. Я прислушался и понял, что он в сопровождении Степана и остальных гвардейцев сейчас прорывается к нам. Ну конечно, они не могли не заметить выброс энергии такой силы. Учитывая, что было раннее утро, и несколько минут назад он наверняка спал, собрались они очень быстро. Подпускать их к сестренке я не собирался, слишком уж это опасно, и для них, и для нее. Да и вообще, не хочу, чтобы за моей работой кто-то наблюдал. Поэтому я разместил вокруг пораженной зоны несколько блокирующих и иллюзорных ловушек. Теперь они могут часами бродить вокруг нас, но до точки назначения так и не доберутся. То, что надо. Закончив с приготовлениями, я шагнул к Настике. Чтобы пробраться через бушующую вокруг нее энергию, прикрылся напитанным кышим щитом и нырнул в тень, погрузившись на самый глубокий уровень, что только мог. Часть вихря проникала и сюда, но дар и щит помогали мне выдержать его натиск. Ничего, и не с таким справлялся. До Настики я добрался в несколько шагов и положил у ее ног активированный аннигилятор. Артефакт вздрогнул и начал работать. Потоки вокруг сестренки уменьшились. Я уже с облегчением выдохнул, когда аннигилятор жалобно запищал и задымился. Зараза, руки бы выдрал тому, кто его сделал. По дыму и потрескавшемуся корпусу было понятно, с задачей он не справился. Энергии оказалось столько, что его системы просто не смогли ее обработать. Единственный плюс – то, что было поглощено, обратно он уже не выпускал. И на том спасибо. Придется делать все своими руками. Вихрь вокруг сестренки заметно ослаб. Я уверенно шагнул к ней и положил ладонь ей на лоб. По коже побежали искры боли. Температура у нее была будь здоров. Не человек, а раскаленная печка. Я не обращал внимания на боль, активировал дар и внимательно ее осмотрел. Как и ожидалось, в ее источнике творилась гуль пойми что. Казалось, будто он сошел с ума и сейчас вышвыривал один энергетический поток за другим. У нее что, вообще запас бесконечный? Ситуация была непростой, но я знал, что делать. Несколько осторожных движений, исправленные энергетические потоки, и сестренка открыла глаза. «Борис», шепнул я ей. Она меня услышала и кивнула. Она сосредоточилась и кое-как, грубыми неумелыми движениями сумела сдержать собственную магию. Ну и отлично, хоть чему-то ее обучить все-таки успели. Это, в целом, не самое сложное волевое усилие забрало у нее последние силы. Ее ноги подогнулись, и она рухнула мне на руки. Ее глаза были закрыты. Кажется, она спала. «Максим, ты молодец», — крикнула мне Лидия. «Ты ее спас. Рано радуешься. Это лишь на время». Мне было очевидно, что сейчас я действительно сумел ее спасти. Проблема была в том, что если она один раз не сумела с собой справиться, то это может повториться снова. Причем гораздо быстрее, чем я могу представить. И что мне с ней делать? Я же не могу привязать ее к себе и все время быть рядом. Я почувствовал легкое покалывание в районе колена. Обернувшись, увидел стоящую рядом звездочку. Она упорно скребла меня лапой. Вид у сирен был самый что ни на есть серьезный. «У тебя есть какая-то идея?» Она уверенно кивнула. Пояснять, как и всегда, она ничего не стала. Отвела голову назад и как следует клюнула Настику в руку. «Эй, ты что творишь? Я решил, что энергия окончательно вскружила питомице голову. Вспомнилось, как она смотрела на Настьку во время семейного ужина. Да она же с самого начала ее не взлюбила. Неужели Сирин специально ждала момент, чтобы ее ударить? Следопыт, ты не прав. В голове прозвучал голос Кыша. Посмотри внимательно. Готовясь в любую секунду набросить на Сирин ловушку, я покосился на Настьку. От места, куда ее клюнула звездочка, на энергетическом уровне расползался сложный узор. Я пригляделся к нему внимательнее, и мое лицо расплылось в улыбке. Ну и хитрая же ты, зараза. Почти с восхищением заметил я, глядя на питомицу. Сирин в самом деле меня удивила. Клюнув Настьку, она поставила ей что-то вроде особой энергетической печати. Магия сестренки продолжала работать так же, как и раньше. Но, стоило ее показателям достигнуть определенного уровня, как излишки энергии направлялись посторонним каналам. И не абы кому, а самой звездочке. Вот же хитрюга. С одной стороны, она помогла Настьке, защитив ее от проблем с контролем, а с другой, обеспечила себе дополнительный источник энергии. Нет, ее жадность не знает границ. Это ты, конечно, ловко придумала. Но у тебя самой не будет перегруза? Сирин покачала головой. Я еще раз вгляделся в созданную ей печать. Должен тебя поздравить. Жадность сделала из тебя гребаного гения. Звездочка предусмотрела, что энергии может быть слишком много. Собственные излишки она направляла другому адресату, а именно мне. Таким образом, я, звездочка и Настька оказывались связаны невидимой энергетической связью. Побочных эффектов от этого я не видел, но зато теперь за сестренку можно было не переживать. Ее магия оказалась под моим контролем. Если она снова не сумеет с ней совладать, то я это почувствую и приду на помощь. Отличная работа. Похвалил я пернатую питомицу. За нее положена премия. Что ты хочешь? Звездочка неопределенно махнула хвостом. В отличие от Кыша, который всегда четко знал, что ему нужно, Сирин такой определенностью похвастаться не могла. Ладно, буду должен. Как только что-то придумаешь, сообщи. Звездочка довольно кивнула. Ее этот вариант полностью устраивал. Работа над энергетическими каналами Настьки заняла несколько минут. Все это время Лидия следила за каждым моим действием. Но так как магом она была достаточно слабым, понять, что именно я сделал, она не смогла. Да, честно говоря, остальные это тоже понять не сумеют. Все-таки мало кто обладает такой же магической чувствительностью. Максим, теперь с ней все будет в порядке? Встревоженно спросила меня Лидия. Да, только она истощена. Ей понадобится время, чтобы восстановиться. Как только Настька успокоилась, энергетический фон заметно уменьшился, сжирающий все на своем пути огонь потух. Деревьям, конечно, конец, но это меньшая часть сада. Со стороны и не заметишь. Опасность миновала, и я снял ловушки, пропуская отца и гвардейцев. Настька, что с ней? Взревел отец, бросаясь к нам. Теперь все в порядке. Я объяснил ему, что произошло. Он мне не проверил и, опустившись перед ней на колени, сам просканировал все ее потоки. Только сделав это, он смахнул со лба пот и посмотрел на меня с благодарностью. Максим, ты молодец. Если бы не твоя поддержка, то она бы умерла. Ничего говорить я не стал. А что тут скажешь, когда Юрий прав? В ее ситуации очень мало кто сумел бы помочь. Так что, можно сказать, ей действительно повезло. Но на этом мои дела здесь были не завершены. Отец, ты ведь отдал ее обучаться магии, как обещал? Спросил я отца. Ну разумеется, нахмурился Юрий. Сдерживание Настькиной магии было работой ее учителя. И этот идиот, кем бы он ни был, даже не попытался сделать то, что должен. Предлагаешь нанести ему визит? Отец мгновенно понял, к чему я веду. Да, кажется, все это случилось не просто так. Диас ненавидел Петербург. Будь его воля, он никогда бы не вернулся в этот холодный недружелюбный город. У лидера было много баз по всему миру, в том числе и в теплых странах. Диас с удовольствием обосновался бы на одной из них, например, где-нибудь на острове. Охотился бы на монстров, провозил контрабандой реликвий, занимался кражей особо опасных артефактов. И, конечно, каждый день ходил бы на пляж и купался в море. Но приказ лидера был четким и ясным – вернуться в Петербург. Его люди готовили там большую и важную операцию. И ему, Диазу, было поручено ее возглавить. Как только Диаз узнал, в чем заключается его задача, все его сомнения отпали. Максим Ястребов унизил его и убил его товарищей. Но хуже всего было то, что этот барынишка заставил лидера усомниться в его верности. Лидер был единственным человеком, которого Диас уважал, и поэтому прощать Максиму Ястребову нанесенные ему оскорбления не собирался. Такой шанс он точно не упустит. Диас сверился с адресом. Сосновая улица, 25. Все верно. На первый взгляд это был обыкновенный магазин. Совсем мелкий, из разряда тех, что выживают только благодаря местным жителям, которым лень далеко идти за продуктами. Но это была лишь ширма. Диас зашел внутрь, кивнул стоящему за прилавком хозяину и, нырнув в служебное помещение, оказался перед магически защищенной дверью. Он прислонил ладонь к анализирующему артефакту. Внутри загрохотал скрытый механизм, и дверь распахнулась. Зайдя внутрь, Диас сразу почувствовал магическое воздействие. Множество боевых артефактов, скрытых в стене, в потолке и даже в полу, были готовы к атаке. И все они сейчас были направлены на него. Неосторожное движение, и от него останется только воспоминание и маленькая кучка пепла. Уровень безопасности Диаза не удивил. Лидер не случайно считался лучшим контрабандистом мира. К каждой своей многочисленной точке он относился как к самой важной и всегда предпринимал максимальные меры безопасности. По телу Диаза скользнул сканирующий луч. Все было в порядке, и он почувствовал, как боевые артефакты выключаются один за другим. Его признали неопасным. Атаки можно не бояться. Диас, верно? К нему из неприметной двери в дальнем конце коридора выбежал невысокий налысо стриженный мужик средних лет. Его глаза воровато бегали туда-сюда. Он самый. Очень приятно. Меня зовут Проныра. Диас едва скрыл улыбку. Прозвище, на его вкус, было простовато. Да и вообще, этот человек ему не нравился. Но Проныра был человеком лидера. Значит, ему можно было доверять. Товар готов? Диас сразу перешел к делу. Да. Проныра кивнул. «Иди за мной». Он повел Диаза сложными плутающими коридорами, настолько длинными и запутанными, что Диас не сомневался, не обошлось без особой искажающей магии. Это тоже было привычно. Дополнительные меры защиты никогда не бывают лишними. Наконец они оказались на месте. Склад оказался совсем небольшим. Зато концентрация магии здесь была такая, что волосы на голове Диаза встали дыбом. Вот они, родимые. Проныр осторожно снял с верхней полки небольшой чемоданчик. Диас потянулся к чемодану. Коснувшись его, он почувствовал острую боль. Проныр забыл отключить магическую защиту. Рука наемника дрогнула, и чемоданчик полетел на пол. Проныр с нечеловеческой скоростью рванулся вперед и поймал его в миллиметре от поверхности. Фух, он с трудом перевел дыхание. Будь осторожнее. Эти штуки очень мощные, но невероятно хрупкие. Малейшие воздействия и рванут так, что мало не покажется. Проныра ловким движением распахнул чемоданчик, и Диас внимательно проверил его содержимое. Все было на месте. Проныра с любопытством следил за его действиями. Чтобы добыть эти штуки, полегло много хороших парней. Надеюсь, этот мальчишка, с которым ты собираешься расправиться, того стоит. Стоит. Диас специально отвечал коротко. Вступать в долгие разговоры он не хотел. Лидер сказал, что ты дашь мне рекомендации. Все верно. Проныра на глазах стал серьезным. Для плана понадобится команда. Я тебе ее предоставлю. Но самое главное, нужно будет найти место, в котором этот твой барон будет максимально уязвимым. У тебя есть идеи? А да. Лицо Проныра расплылось в улыбке. Самое надежное место, какое только может быть. Барон не будет ожидать атаки. Тут-то ты его и возьмешь. Глава 8. Оказалось, что к своей обязанности найти Настьке учитель отец подошел максимально серьезно. Я ожидал, что он наймет какого-нибудь престарелого мага среднего уровня, дающего частные уроки, чтобы не голодать на пенсии. Но он сумел меня удивить. Автомобили рода остановились около явно недешевого бизнес-центра в одном из самых престижных районов Сочи. Школа для одаренных детей Арсения Шукшина, прочитал я.